конце концов, Паула права. К ним нельзя подходить с правдой в устах и в руках. Перед ними надо вилять, развращать их, но не в общепринятом смысле слова. И, быть может, тогда, в один прекрасный день, еще до окончания путешествия, быть может, тогда... Паула права. Он знал это с первой минуты и все же избрал неверную тактику. Как бы не воспользоваться роковыми чертами Филиппы, ведь он враг самому себе, скор на уступки, а уверен, что оказывает сопротивление. Он весь желание и вопрос, достаточно слегка соскрести с него домашнее воспитание, пошатнуть веру в лозунги школьной ватаги и в то, будто что-то хорошо, а что-то дурно, отпустить, а потом чуточку придержать поводья, признать его правоту и снова вселить в него сомнения, привить ему новый взгляд на вещи, более широкий и страстный. Разрушать старое и созидать новое, лепить из этой чудесной пластичной материи, не торопить время, страдать, наслаждаться надеждой и в намеченный день, в определенный час собрать урожай. В каюте никого не было. Рауль нерешительно посмотрел на дверь в глубине. Он не мог осмелиться на такое. Нет, мог осмелиться на такое. Нет, мог. Он толкнул дверь и прошел в коридор. Увидел трап. Он проник на корму, подумал Рауль, пораженный. Проник на корму раньше всех. Сердце его забилось, словно пойманная летучая мышь. Он понюхал воздух, пропавший табаком, и узнал этот запах. Из щелей в двери слева сочился тусклый свет. Он медленно отворил ее, огляделся. Летучая мышь разлеталась на тысячи кусков, разорвалась от взрыва, едва не ослепившего его. В тишине отчетливо раздавался храп Боба. Голубой орел, вытатуированный на груди матроса, с хрипом подымал и опускал крылья при каждом вздохе хозяина. Волосатое ножище придавливало Филиппе, распластанного в нелепой позе. Воняло табаком и потом. Широко открытыми, невидящими глазами Филиппе смотрел на Рауля, который застыл на пороге. Боб храпел все громче и громче, дернулся, словно желая проснуться. Рауль сделал несколько шагов и оперся рукой о стол. Только тогда Филиппе узнал его. Он бессмысленно прикрыл руками живот и попытался высвободиться из-под навалившейся на него ноги, которая медленно сползала, пока Боб, что-то бессвязно бормоча, затрясся, словно в кошмаре, всем своим лоснящимся телом. Присев на краю матраца, Филипп отыскал одежду, шаря рукой по полу, забрызганному его рвотой. Рауль обогнул стол и ногой подтолкнул разбросанную одежду. Но тут почувствовал приступ тошноты и отступил в коридор. Прислоняясь к переборке, подождал немного. Узкий трап, ведший на корму, был от него всего в 3 метрах, но он не посмотрел в ту сторону. Он ждал. У него не было сил даже плакать. Рауль пропустил Филиппа мимо себя и пошел следом. Они миновали первую каюту, коридор с фиолетовой лампой. И когда подошли к трапу, Филиппе вдруг схватился за перила, круто повернулся и медленно осел на первую ступеньку. «Дай мне пройти», — сказал Рауль, застыв на месте. Филиппе закрыл лицо руками и зарыдал. Он казался совсем маленьким ребенком, который поранился и не может скрыть это. Рауль взялся за перила и, подтянувшись, перепрыгнул на верхние ступеньки. Он смутно припомнил голубого орла, словно это помогало побороть тошноту, добраться до каюты. Голубой орел — это символ. Он совсем не думал о трапе, ведущем на корму. Голубой орел. Да, верно, чистейшая мифология. Орел и Зевс. Ну, конечно же, это символ, голубой орел. 5 минут 4-го, сказал Лобос. Бармен ушел спать в полночь. Сидя за стойкой, метрдотель время от времени зевал.